Глава 26. В ту ночь, когда бунтовщики отправились по домам, ясная погода сменилась ненастной, и воскресным утром над Лондоном зарядил отвратительный мелкий дождь. Когда Кэтрин открыла глаза, на чердаке было мрачно и сыро. Некоторое время она лежала неподвижно, поначалу чувствуя только слабость и головокружение, и рану на затылке. Она знала, что с тех пор, как она впала в забытье, прошло много времени. У нее остались обрывки смутных воспоминаний о том, как она брела по улицам за Кобом О'Фентоном, как лежала здесь, иногда спускаясь выпить воды, но большей частью она спала. Ей неясно вспоминались ужасные сны, зловещие лица, искаженные злобными гримасами, словно морды химер. Джек Модлин с вывернутой челюстью, мужчина с рыжей бородой, который разбивает цветные стекла в Авалоне, как слабоумный считал раз, два, три. Являлся еще огромный страшный человек, заросший черной щетиной, который все спрашивал: «Так кто же вы такие?» Виделись липкие лужи крови, в которых поблескивали хрустальные осколки кубка Жоликер. Кэтрин потрясла головой, чтобы избавиться от липкого ужаса, но образы сна не уходили. Теперь она видела бледное, обреченное лицо брата Уильяма, кричавшего: «Да помилует вас Господь, Кэтрин!» И услышала глухой удар, раздавшийся прежде, чем монах упал. Она видела планшет в измазанном кровью сером домашнем платье, хитро улыбающуюся и приседающую перед человеком, который спрашивает: «Так кто вы такие?» Кэтрин передернула. Она села на постели, голова ее закружилась еще сильнее. Постепенно предметы перед ее глазами обрели очертания. Она заметила маленькое деревянное изображение Голгофы в нише над сундуком, где хранилась одежда пессонеров. Она смотрела на крест того же размера, что и распятие на груди брата Уильяма, и сделан он был из такого же темного дерева. Она смотрела на него, пока тот не закачался и не начал расти. Он стал большим, как окно, и закрыл собой свет. «Нет», — прошептала она, — «Господи, нет!» Она вытянула перед собой руки, словно пытаясь остановить падающую на нее стену. Дыхание ее стало частым и прерывистым. Через несколько секунд она заставила себя встать с постели и глянула на свое зеленое платье. Оно было обрезано ниже колен и усыпано прожженными дырочками. «Это платье я надела в четверг утром, когда брат Уильям пришел предупредить нас с Бланшет», — подумала она. Она приподняла юбку и посмотрела на свою рубашку. На рубашке Кэтрин увидела дыры с опаленными краями, на ногах красные пятна ожогов. «Господи!» — сказала вслух Кэтрин. «Так значит, это был не сон!» Ее ногти глубоко впились в ладони. Она, спотыкаясь, пошла к лестнице. Час назад мастер Гай привез хозяйку Эмму из монастыря святой Елены, поскольку опасность уже миновала. Хозяйка стояла возле камина и отдавала распоряжение служанкам, наводившим порядок. Эмма вздрогнула, увидев Кэтрин, с трудом спускавшуюся по лестнице. «Матерь Божия!» — воскликнула Эмма, подбегая к ней. «А Гай сказал, вы спите!» Она цокнула языком, увидев, в каком состоянии платье Кэтрин, ее спутанные волосы. «Бланшет», — сказала Кэтрин слабым, неживым голосом, — «мне нужно разыскать Бланшет. Она убежала от меня в Савой. Какой сегодня день?» «Воскресенье», — сказала хозяйка. «Но вы не можете никуда идти в таком виде, миледи. Садитесь. — строго прикрикнула она, увидев, что Кэтрин колеблется. «Господи, что такое стряслось?» «Случилось, так уж случилось», — сказал мастер Гай. «Теперь, когда восстание осталось позади, он подобрел и чувствовал себя счастливым. Бедняжка несколько дней лежала, как в горячке». На испуганное восклицание жены он ответил, оправдываясь. «Старый Элаэс за ней ухаживал». Обеспокоенная Эмма засыпала его вопросами, затем перешла к более практическим делам. Она усадила Кэтрин на ларь со спинкой, подложив ей под голову подушку, заставила выпить несколько глотков вина, и вскоре на бледных щеках Кэтрин появился слабый румянец. Кэтрин послушно подчинилась, и к полудню, благодаря энергичным хлопотам Эммы, слабость и головокружение прошли. Она была готова действовать. «Не могли бы вы одолжить мне лошадь?» — спросила она хозяйку. «Я должна отыскать Бланшет. Господи, помоги мне! Уже прошло столько времени!» Она говорила с такой убежденностью, что хозяйка не стала с ней спорить. Эмма распорядилась оседлать Мерина, на котором обычно ездил ее муж. Она велела Кэтрин надеть старую коричневую юбку Хэвис и ни за что не соглашалась отпустить ее одну. Бунт в Лондоне был подавлен, но по городу еще шатались пьяные бунтовщики, и вооруженные отряды короля разыскивали Джека Строу и еще двух-трех главарей, которые не подпадали под амнистию. Мастер Гай лег спать, измученный событиями предыдущего дня, и хозяйка Эмма сама решила сопровождать Кэтрин. На это ее подвигли не только доброта, но и живое любопытство. Сидя взаперти в монастыре все три дня беспорядков, она не слышала ничего, кроме дичайших слухов о пожарах и отрубленных головах, которые казались ей слишком преувеличенными. Она сочувствовала Кэтрин, но была уверена, что все кончится хорошо. Девочка наверняка спряталась в каком-нибудь тихом уголке Савоя. Кэтрин не имела ничего против общества Эммы, равно как и против присутствия вооруженного подмастерья, которого та привела из рыбного магазина. Она молчала, пока они ехали под серой моросью под лондонским улицам к Ладгейту, и дальше по Флиту. Веселая болтовня Эммы скоро смолкла, ее полное миловидное лицо приняло испуганное выражение и в конце концов застыло белой маской ужаса, когда они объезжали развалины темпля. Раньше вдоль стенда всегда виднелись зубчатые стены Савоя, белые башенки, шпили с реющими на них флагами. Теперь ничего этого не было, ничего на фоне пустого неба, ничего, кроме груды развалин, окруженных потрескавшимися, закопченными стенами. Кэтрин спешилась, подмастерье взял ее лошадь под уздцы. Кэтрин пошла к развалинам, Эмма за ней. Кучка людей стояла в поле, где в четверг лежала без памяти Кэтрин. Они глазели на то, что осталось от Савоя, и переговаривались. Когда женщины приблизились к ним, какой-то пучеглазый мужчина поздоровался с ними и заговорил, поддаваясь общему возбуждению. «Надо же! Какая страсть, а! Здесь застряло человек 20 бунтовщиков, не могли выбраться из огня. Говорят, до пятницы было слышно, как они орали. Теперь у Джона Гонта в Савое точно будут привидения. Я никогда не пойду по Стрэнду ночью. Никогда!» Кэтрин прошла мимо зевак внутрь, обходя рассыпавшиеся куски каменной кладки на месте ворот. По еще теплым обломкам она пробралась туда, где раньше были внешние покои. «Леди Кэтрин», — сказала тяжело дыша Эмма, — «возвращайтесь. Здесь искать нечего, сами видите, да и стена вон может обвалиться». Кэтрин двигалась дальше, пробираясь среди обугленных кусков стропил и почерневших камней, пока не добралась до соколиных вольер, превратившихся в кучу углей. Она посмотрела на стену, обращенную к Темзе. Крыша, которую она поддерживала, обвалилась. Сквозь пустые глазницы окон было видно серое небо. Высоко над головой она видела контур камина в Авалоне, но его облицовка из розового мрамора рухнула на мостовую и рассыпалась на куски. Там, наверху, где теперь не было пола, они стояли по сторонам камина, когда был убит брат Уильям, она и Бланшет. Потом девочка заговорила с человеком, заросшим черной щетиной. Прежде чем убежать к лестнице, Кэтрин обернулась, пытаясь найти большую лестницу, которая вела в герцогские покои. Там, где раньше находилась лестница, от развалин еще поднимался белесый дым. Капли дождя падали туда с шипением. — Милая, — сказала Эмма, положив руку на плечо Кэтрин, — пойдем отсюда. Здесь никого нет, одни развалины. Девочка убежала и где-нибудь спряталась. Ты ее непременно найдешь. — Спряталась? — повторила Кэтрин. — Нет. Когда она убегала, она не собиралась прятаться, не думала о спасении. Она крикнула, что я... — Господи! — прошептала она. — Пожалуйста, оставьте меня. Дайте мне побыть одной. Она опустилась на колени возле закопченного обломка стены и подняла глаза на пустые глазницы окон Авалона. Эмма послушалась. Она была так потрясена, что не заметила, что ее лайковые туфли измазаны сажей и платье порвано. Она вернулась к развалинам на месте ворот. Не замечая дождя, опустилась на камень и стала ждать. Она с усилием всматривалась в колено преклоненную фигуру Кэтрин. Лицо Эммы сморщилось, как у ребенка, из глаз потекли слезы. Она дрожала от холода, дождь пробрал ее до костей, когда, наконец, Кэтрин поднялась и медленно побрела, опустив голову среди развалин. Эмма заметила, как она наклонилась и что-то подобрала, затем замерла на месте, прижав свою находку к груди, и направилась к воротам. Кэтрин протянула Эмме руку. «Посмотрите», — сказала она отрешенно. Это была какая-то полурасплавленная серебряная вещица. Эмма неуверенно спросила, «Что это, застежка?» «Думаю, да», — сказала Кэтрин мертвенно спокойно. «Это может быть застежка от платья Бланшет». Эмма подавила испуганное восклицание и решительно сказала, «Нет, это вовсе не застежка». Даже если и застежка, это ничего еще не значит. «Она лежала в зале на месте соколиной вольеры», — сказала Кэтрин. «Бланшет любила птиц. Наверное, она туда убежала. А потом, может быть, в подвалы к разбойникам? Я буду шлюхой, сэр, может, и убийцей, как моя мать». Теперь Кэтрин вспомнила все, что произошло в четверг. «Бланшет была в помешательстве, когда убежала из комнаты Авалон», — сказала Кэтрин все тем же безжизненным голосом. У нее в голове помутилось, но не от вида крови монаха, а от того, что он сказал перед этим. Он сказал ужасную вещь. «Не надо думать об ужасах, моя хорошая, от этого добра не будет. Но я должна, наконец, об этом подумать». «Я больше не могу прятаться от правды», — сказала Кэтрин. «Друг мой, вы не знаете, какой грех на моей совести. Монах сказал мне это перед своей гибелью, и Бог в наказание поразил невинное дитя». «Нет, нет», — возражала Эмма, жалея несчастную женщину. Ее заботило только, чтобы Кэтрин поскорее вернулась в теплый и сухой дом. Кэтрин больше ничего не произнесла и молча пошла с Эммой. На Стрэнде их ожидал подмастерье с лошадью. Проехав немного, они поравнялись с церковью святого Климента. Здесь Кэтрин остановила Мерина. В этой церкви я венчалась с Хью. «Ах да, я и забыла», — ответила озадаченная Эмма. «Это было так давно». «Я тоже думала, что это было давно. Оказывается, это не так». Она спешилась. «Эмма, я вас и так долго продержала под дождем. Пожалуйста, не беспокойтесь обо мне. Поезжайте домой. Я вовсе не нуждаюсь в защите. Господи, неужели вы думаете, что после всего, что случилось, я еще чего-то боюсь?» «Но служба кончилась, там сейчас никого нет», — возразила Эмма, глядя на пустую церковь. Кэтрин только слабо улыбнулась в ответ. Она поднялась на паперть, и Эмма неохотно поехала прочь. Кэтрин опустилась на колени в алтарной колоннаде, где она стояла во время венчания, не сводя глаз с рубинового огонька над алтарем. Она не шевелилась, заставляя себя мысленно вернуться к той минуте, когда рядом с ней на коленях стоял мужчина, которому она необдуманно поклялась в верности. Она как будто снова ощущала рядом с собой присутствие его коренастой, облаченной в доспехи фигуры. Она чувствовала его угрюмость и грубость, которые отталкивали ее тогда. Но она чувствовала также и то, что в то время прошло мимо нее, трогательную, неуклюжую любовь, на которую она отвечала только лишь терпеливой и презрительной жалостью. Эта любовь Хью снова ожила, когда родилась Бланшет, но ему недолго довелось оставаться любящим отцом. Кэтрин упрямо заставляла себя вновь пережить каждую минуту венчания, каждый звук и запах. Она видела снова, как идет навстречу герцогу, позволяет ему завладеть ее губами, ее сердцем, ее преданностью в присутствии мужа, которому поклялась в вечной верности и в присутствии Бога. Отсюда, из этой церкви, протянулись две дороги. Одна закончилась в жалкой комнатенке в Бордо, закончилась насильственной смертью, которой бы не случилось, если бы не она, Кэтрин. Другая завершилась пожаром, кровью и безумием в Авалоне. Но, может быть, это одна и та же дорога? На колокольне зазвонили к вечерне. Кэтрин отодвинула кожаную занавеску. Сам священник звонил в колокол. Он с удивлением посмотрел на Кэтрин. «Отец», — сказала она, — «вы служили здесь 15 лет назад. Вы ведь родом из Линкольншира?» «Да, дочь моя. Что вы хотите?» «Я хочу вам исповедаться». Отец Освальд опешил. Он не любил, когда нарушался обычный порядок дня, поэтому ответил, что должен служить вечерню и не может принять исповедь. Кэтрин сказала, что подождет, и посмотрела на него с такой тоской и болью, что он еще больше растерялся. Когда после вечерни он выслушал горестный рассказ женщины, то ужаснулся. Сколько страшных тайн! Убийство сэра Хью и ее мужа, ненамеренное, но все равно убийство в глазах Бога, так сказал сэр Уильям Эпплтон, монах, который и сам был убит. 10 лет прелюбодейной жизни с герцогом Ланкастером после этого убийства. И ребенок, который сошел с ума, который сейчас, может быть, тоже мертв. Не знаю, дочь моя, могу ли я отпустить вам грехи. Кайтесь, оставьте прежнюю жизнь, — сказал он, занавесив окошко исповедальни. Кэтрин вышла из церкви, с трудом волоча ноги. Она снова двинулась по Флит-стрит, миновала ворота Ладгейт. У ограды собора святого Павла она остановилась и засмотрелась на соборный шпиль. Затем она вошла в полутемный неф и приблизилась к часовне, где была похоронена леди Бланш. Две свечи горели на маленьком алтаре и отбрасывали свет на безмятежное алебастровое лицо, на руки, сложенные в вечной молитве. Кэтрин опустилась на колени и коснулась рукой алебастровых одежд и изваяния. Она мысленно говорила с Бланш: «Миледи, если я поступила дурно и по отношению к вам, простите, но вы ведь знаете, я не хотела причинить вам зла, и вы знаете, что значит любить его, как люблю его я. Простите и помогите мне найти мое дитя, которое носит ваше имя». Прекрасное лицо слегка светилось в темноте часовни. Оно плавало высоко над нею, чистое и холодное, как звезда. Дух. Как может помочь дух той, которая не желала ничего знать о душе эти долгие годы, думала только о плоти, о наслаждениях? За стенами собора исчезал тусклый свет дня. Дождь лил все сильнее. Ризничий несколько раз прошел мимо, с любопытством поглядывая на женщину в одежде простой горожанки, молившуюся у могилы герцогини Ланкастер. Наконец соборные колокола зазвонили к повечерию. Кэтрин подняла голову и сказала: «Леди, я вижу, просить у вас помощи было еще одним грехом». Вдруг свет ярче осветил черты алебастрового лица, и Кэтрин услышала слабый отзвук знакомого голоса, произнесшего: «Уолсингем». Ей вспомнилось живое лицо леди Бланш, какое оно было на Рождество в Болингброке, когда та носила в чреве Генри, наследника Ланкастеров. Кэтрин вспомнила, как Бланш сказала: «Когда-нибудь обязательно совершите паломничество к Уолсингемской Пресвятой Деве, которая особенно милостива к матерям». Когда Кэтрин услышала эти слова, она была беременна Бланшет. И, конечно, леди Бланш ответила Кэтрин только ради Бланшет. До следующего воскресенья Кэтрин оставалась у Пессонеров и каждый день искала Бланшет. Мастер Гай отправил двух своих подмастерьев объявлять по улицам, что каждый, кто расскажет что-нибудь о девочке 14 лет, с рыжими волосами и серыми глазами, по имени Бланш, получит немалое вознаграждение. Сама же Кэтрин обошла монастыри, где, она думала, могла укрыться Бланшет. Они прочесали весь Лондон, добрались до Саут-Уорка и даже до Вестминстера, но никто не видел девочку. Потихоньку ото всех побывала Кэтрин и в притонах Бэнксайда, содержатели которых довольно благожелательно принимали ее, когда узнавали, что она мать, разыскивающая сумасшедшую девочку. Но никто ничего не слыхал о Бланшет. Пятницу вечером, накануне отъезда Кэтрин в Уолсингем, к персонерам явился нежданный гость. Кэтрин была наверху, когда хозяйка Эмма открыла дверь на стук и радостно приветствовала полного маленького мужчину с раздвоенной бородкой. «Добро пожаловать, мастер Джеффри, добро пожаловать! Гай!» — крикнула она через плечо. «К нам пришел мастер Джеффри!» Джеффри вошел, учтиво ответил на приветствие, выпил кружку эля, затем удивленно и обеспокоенно спросил: «Правда ли, что леди Кэтрин Свинфорд у вас?» «У нас, бедняжка», — сказал мастер Гай, присаживаясь с кружкой эля и готовясь к приятной беседе с главным таможенником, который был уважаемым человеком в Лондоне. «Да, леди Кэтрин здесь. Туго ей пришлось, когда тут случился бунт. Обгорела на пожаре в Савое, а дочка ее помешалась, или...» Рыботорговец покачал головой. «Скорее уж погибла. Мы с Эммой думаем, что девочка так и не выбралась из Савое. и следа ее найти не можем. А если и выбралась, вряд ли выжила. Она ведь была не в себе и еще не совсем выздоровела после скарлатины. Ох, осекся он, заметив, как изменился в лице Джеффри, я-то совсем забыл, что девочка вам племянница. Да, сказал Джеффри серьезно, я ничего об этом не знал, пока не увидел вчера вашего подмастерья и не расспросил его. Джеффри вернулся из поездки накануне восстания и спокойно отсиживался в своих покоях над Олдгейтскими воротами, пока Джек Строу и его эссексы с криками проходили через них. Так он и оставался дома, целый и невредимый, все три дня беспорядков, писал и читал. Он был человек мирный, равнодушный к политической борьбе, по самому складу характера. Но, выйдя на улицу, он был потрясен размахом опустошений, испытал настоящий удар, когда узнал, что Бланшет и Кэтрин были в Савое во время восстания. «А где леди Свинфорд? Я бы хотел ее повидать», — сказал он. «Она изменилась к худшему», — сказала хозяйка Эмма, входя с блюдом шафрановых булочек. Она остригла волосы и постится, как отшельница. Кажется, она винит себя в смерти дочери и монаха тоже. Женщина с грохотом поставила блюдо на стол, и глаза ее сверкнули. Но на самом-то деле монаха убил этот окаянный Джек Модлин. Это уж я из нее вытянула. Чертово отродье! Вот он кто! Но ничего, дьявол его скоро заберет, и так ему и надо. «Жена, жена», — сказал мастер Гай, качая головой, — «он ведь все-таки законный муж Хэвис. Ты не должна ему желать такого, чего бы он ни натворил». Он обернулся к Чосеру и пояснил. «У Джека свернута челюсть, голова его раздулась, как арбуз, он и дышать-то толком не может». Монахи в монастыре святого Варфоломея вставили ему в глотку соломинку, и, говорят, он долго не протянет. «Я о нем за упокой молиться не буду», — фыркнула Эмма. «Он ведь и леди Кэтрин по голове грохнул». «Какие страшные вещи вы рассказываете», — воскликнул в ужасе Джеффри. «Не знаю, что подумает герцог, когда услышит». Но почему Кэтрин не поехала ему навстречу? Эмма покачала головой. «Я так думаю, она с ним не хочет видеться. Я вам говорю, она совершенно переменилась. В этот проклятый четверг случилось нечто такое, чего мы не знаем. Она завтра отправляется в паломничество, а куда — не говорит». Беспокойство Джеффри нарастало с каждой минутой. А когда Кэтрин, наконец, вошла в кухню, он не мог сдержать изумленного восклицания. Она была одета в грубое старое черное платье из конопляной ткани. Так одевались самые бедные вдовы. Ее ноги были босы и грязны. На шее у нее висели деревянные четки, лоб вымазан золой. Ее бритая голова была повязана куском черной материи. Она была еще красива. Худоба только подчеркивала изящество ее сложения, но под большими печальными глазами легли синие тени, а густые черные ресницы казались слишком тяжелыми для усталых век. «Кэтрин, что все это значит?» — воскликнул Джеффри, целуя ее в щеку. «Джеффри», — сказала она со слабой улыбкой, — «я рада тебя видеть». И уверена, что ты мне поможешь. Да, сестричка, но... Он запнулся, не зная, что сказать. Кэтрин никогда не отличалась набожностью. Все эти годы жизни с герцогом она была веселым, подвижным созданием, танцевала, смеялась, всюду принося с собой атмосферу чувственности, проявляя к религии лишь холодное равнодушие. Это одеяние кающейся грешнице, разговоры о паломничестве наверняка не более чем временная фантазия, и если самому Джеффри не удастся ее отговорить, это, несомненно, сделает герцог. «Как же я тебе помогу?» — спросил он, в то время как она ждала, спокойно глядя на него. Кэтрин заметила в его лице неодобрение, стараясь его понять. Она настолько переменилась, что едва отдавала себе отчет, насколько странной она кажется Джеффри. «Выйдем, Джеффри», — сказала она. «Я должна поговорить с тобой наедине и показать тебе что-то». Они вышли на Темс-стрит в золотой июньский вечер, и Кэтрин повернула к Лондонскому мосту. «Твоя сестра тоже подвергалась опасности во время бунта», — сказал Джеффри с легким упреком, пока они шли. Кэтрин молчала. В ту среду, когда начались беспорядки, Филиппа находилась в Хартфорде при герцогине, но их предупредили, и они вовремя бежали на север. Только сегодня я узнал, что после опасного путешествия они, наконец, добрались до Йоркшира, и за них можно уже не тревожиться. Во время этого бунта все, кажется, объединились в бессмысленной и несправедливой ненависти к герцогу. «Бессмысленной?» — сказала Кэтрин, остановившись и не поднимая глаз. «Несправедливой? Я тоже так думала. Но теперь я знаю, что это наказание Божие за наш грех». «Да ладно тебе, Кэтрин! Не такой уж у тебя страшный грех. Некоторые монахи — еще большие грешники». Она печально посмотрела на него и пошла дальше к Лондонскому мосту. Они поднялись на мост, прошли между сгрудившимися домишками и остановились, наконец, возле башенки, из которой торчали острые колья с насаженными на них гниющими головами. Вокруг летали стервятники. Джеффри попытался было увести Кэтрин отсюда, но она настойчиво вела его за собой, пока они не увидели безглазый череп, с которого свешивались лоскуты, изъеденные червями плоти. Темя черепа было расколото почти надвое, под ним был прикреплен листок пергамента, и Кэтрин, видя, что Джеффри смотрит остановившимся взглядом, сказала: «Прочти». Он наклонился и, близоруко прищурившись, прочел, резко отпрянул и перекрестился. «Брат Уильям», — прошептал он, — «упокой, Господи, его душу». «Да», — сказала Кэтрин, — «он погиб, потому что приехал в Савой защитить меня и умер, пытаясь спасти мою душу». Джеффри сглотнул, почувствовав, как по спине у него пробежал холодок. Он отвернулся от разлагающейся головы и оперся о каменную балюстраду, уставившись в мутную воду реки. Наконец он произнес: «Но, Кэтрин, ты можешь заказать мессу об упокоении его души. Ты не виновата». Она ответила голосом, прозвеневшим, как железный колокол: «Я могу заказывать мессу о нем, о Бланшет, о своем муже Хью, который был отравлен. Да, Джеффри, отравлен». «Ты побледнел и отшатнулся от меня. Так ты и теперь думаешь, что грех, в котором жили мы с герцогом, невелик?» «Тише, ради бога, тише!» — воскликнул Джеффри. Он оглянулся на прохожих. «Давай отойдем сюда. Здесь нас никто не услышит». Он увлек ее в угол, образованный контрфорсом башенки, и недоверчиво, с жалостью посмотрел в глаза Кэтрин. «Теперь расскажи мне», — сказал он спокойно. Утром, когда Кэтрин отправилась пешком по северной дороге, которая вела на Уолсингем, Джеффри также покинул Лондон с письмом от Кэтрин для герцога, где бы тот ни находился. Джеффри ехал с большой неохотой. Ни одно из многочисленных поручений короля не было для него столь трудным. Он знал содержание письма и подозревал, что даже разрушение Савоя и Хартфорда или какое-нибудь иное несчастье подобного рода не причинит такой боли герцогу, как это письмо. То, что он узнал от Кэтрин, и ее искреннее покаяние устыдили его. Он почувствовал, что сам вел жизнь легкомысленную и слишком мирскую, с угрызениями совести вспоминал о языческих усладах, о безнравственности, которыми полны страницы его Троила и Крессиды. Эту любовную историю читали при дворе, Ричард был ею очарован, легкомысленная герцогиня Йорк пустила слезу. Кэтрин сама читала из нее отрывки, не подозревая, что послужила во многом прообразом Крессиды. Держа путь на север, с отчаянным письмом Кэтрин на груди, Джеффри испытывал муки совести. Он хорошо знал, как нравится его писание тем, кто устал от проповедей Гоуэра или яростных обличений Лэнгленда, что в своем легкомысленном воспевании здоровой чувственности он совершенно забыл об учении церкви. Он не показал, как рука дьявола пятерней похоти хватает человека за детородный орган и швыряет в адское пламя. Вместо описания раскаяния и воздаяния за грех, он веселился, расписывая похотливые фантазии. Было ли это следствием того, что никогда не доводилось ему переживать большой скорби, что его натура трусливо шарахалась от всего серьезного и чистого? Он пока оставит Троила, а если потом и возьмется за него снова, ясно пояснит, что всего лишь описывает проклятые обычаи римских язычников и призовет молодых людей обратить взгляд к Богу. Джеффри подумал еще, что был несправедлив к Кэтрин, думая о ней как о податливой и ветреной Крессиде.